Глава 87. Полчаса спустя Бэкстром сидел в такси на пути в здание полиции и перелистывал стопку бумаг, которую анонимный посыльный Гигурры сунул в его почтовый ящик 15 минут назад. На сиденье рядом с ним стоял его любимый старый служебный портфель, доставшийся ему от бывшего шефа-комиссара Хроника, и у него в голове уже сложился подробный план будущих действий. «Остается только найти какого-нибудь простофилю-коллегу, чтобы он смог обеспечить мне алиби. Но все они не только тупые, но и ленивые тоже», — подумал Бэкстром, взглянув на немногочисленных сотрудников, сидевших перед своими компьютерами в комнате руководящего состава. «Но это не касалось утки Карлсон, конечно», которая, казалось, находилась там неотлучно. И это, пожалуй, большая удача при мысли о том, чем она в противном случае занимается, подумал Бэкстром и в то же самое мгновение понял, как ему разобраться с оставшейся мелочью. Кто может быть лучше, чем утка Карлсон, сама мадам порядочность полиции Сольны? «Бэкстром», — сказала утка и всплеснула руками. «Какими судьбами? Ты случайно не забыл, что сегодня суббота?» «Где все остальные?» — спросил Бэкстром и кивнул в направлении пустых письменных столов. «У кого-то перебор по сверхурочным, кто-то в отгулах, несколько человек работают вне здания. Но что ты сам здесь делаешь?» «Я подумал забрать ключи от дома Эриксона». «Получил интересные данные», — ответил Бэкстром. «Мне надо кое-что проверить». «Просто сгораю от любопытства», — утка улыбнулась ему. «Когда ты в последний раз появлялся здесь в выходные, все сразу решилось на следующий день». «Мне надо, чтобы кто-то пошел со мной», — сообщил Бэкстром. «Тогда я предлагаю себя», — с готовностью согласилась утка. «Мне необходимо на улицу и подвигаться. Я сижу здесь уже с 7 утра». «Очень любезно с твоей стороны», — проворчал Бэкстром. «Но разве ты не должна?» «Не пытайся помешать мне», — сказала утка и улыбнулась снова. «Очень любезно с твоей стороны», — повторил Бэкстром. «Если ты позаботишься о ключах от хаты Эриксона и автомобиле, мы увидимся в гараже через 15 минут. Мне надо распечатать кое-какие бумаги, которые пригодятся нам там». «Все идет как по маслу», — так думал Бэкстром, выводя на принтер копии всех фотографий интерьера, сделанные не ими и его коллегами из технического отдела на месте преступления. Он сунул пачку снимков в свой коричневый портфель и взял его с собой к себе в кабинет, чтобы проверить все в последний раз в тишине и покое. «Главное, ничего не упустить», — сказал себе Бэкстром и достал список, который написал, прежде чем поехал на работу. Он пометил все пункты, за исключением двух в длинном перечне в своей маленькой черной записной книжке. Потом сунул ее в ящик письменного стола, тот самый, где хранил свою хорошую русскую водку, и даже колебался какое-то мгновение, прежде чем решил, что это дело пока вполне может подождать. Запер ящик, спрятал ключ в тайное место и на лифте спустился в гараж. «Рассказывай», — сказала утка Карлсон, как только он сел на пассажирское сиденье рядом с ней. «Я получил информацию», — сообщил Бэкстром. Открыл пошире свой коричневый портфель так, чтобы она могла заглянуть внутрь, и дал ей фотографии всех 15 икон, которые получил от Гигурры, в то время как снимки малыша Пиноккио остались лежать во внутреннем кармане его пиджака. «Что это такое?» — спросила Аника Карлсон. «Я получил их от анонимного осведомителя», — сообщил Бэкстром. «Хотя ему можно верить. И мне пришло в голову, что это, возможно, наш мотив». «Куча старых картин!» — утка покачала головой, перелистывая полученные фотографии. «Ничего подобного я не видела». Ты имеешь в виду, что они могли находиться дома у Эриксона?» «Не помешает взглянуть еще раз», — ответил Бекстром и красноречиво пожал плечами. «Даже если я опасаюсь, что они попали в белые картонные коробки, которые, по словам наших свидетелей, неизвестный выносил из дома. На фотографиях ты видишь русские иконы, полученные Эриксоном для продажи от его клиента. Среди них, по-видимому, есть очень ценные. Речь идет о миллионах крон, если верить моему источнику», — объяснил он. «По-твоему, они пропустили какую-то из них и именно поэтому вернулись позднее ночью?» Аника Карлсон, судя по выражению лица, заинтересовалась услышанным. «Пожалуй, я соглашусь с тобой, шеф. Кто-то, кто знает его и в курсе относительно имеющихся у него картин, приходит к нему домой и грабит его. Но они забирают не все, что собирались, возвращаются снова позднее ночью. Это, пожалуй, объясняет и то, и другое». «Никогда не помешает взглянуть еще раз», — повторил Бекстрём, поскольку сидевшая рядом с ним лесбиянка мужа-ненавистница только что заглотила наживку и крючок, грузила и леску. «Полностью согласна с тобой», — энергично закивала Аника Карлсон. «Тогда мы трогаемся». «Еще одно дело», — сказал Бекстрём, как только они выехали на улицу. «Давай поедем мимо винного магазина. Я только сейчас вспомнил, что мне надо купить бутылку виски». «Виски?» — спросила утка и удивленно на него посмотрела. «У тебя же хватает спиртного дома». «Да это не мне», — объяснил Бекстрём. «Коллеги из Государственной комиссии по расследованию убийств исполняется полтинник. Я собирался поздравить его после обеда. Он любит солодовое виски, поэтому я подумал купить ему бутылку в подарок». «Окей», — сказала Аника, — «без проблем». Вылезая из машины около торгового центра Сольны, он специально не взял с собой портфель и исходил из того, что сейчас, когда представится случай, она должна обязательно пройтись по его содержимому, во всяком случае, если он не ошибался относительно ее. В магазине он выбрал бутылку 12-летнего виски в черной подарочной картонной коробке. «Должно сработать», — подумал Бекстрём, на всякий случай сравнивая ее с фотографиями, которые его коллеги из технического отдела сделали со всех бутылок, стоявших на барном столике Эриксона в зале на втором этаже. Даже если было обидно, что столь уважаемому и трудолюбивому полицейскому придется присовокупить виски за несколько сотен крон к имуществу покойного адвоката Эриксона. «Вот и все», — сказал Бекстрём, как только сел в машину снова. «Можно ехать». Он достал из зеленого магазинного пакета черную подарочную коробку и сунул ее в свой портфель, а потом сложил сам пакет и демонстративно бросил его на пол перед пассажирским сиденьем. «Дорогая вещица! Ты щедрый человек, Бекстрём», — констатировала утка Карлсон. А четверть часа спустя она припарковала их служебный автомобиль перед домом, где адвокат Эриксон жил еще неделю назад.